Глава 4. Охренеть. Коротко оценивает мои действия мужик. Что? А ты умеешь удивлять, принцесса? И часто ты так телефонами швыряешься? Первый раз. Бормочу я. Эмоции схлынули, и до меня вдруг начинает доходить, что я натворила. Я выкинула, блин, свой телефон. А там симка, там все контакты, там мой банковский счет, хоть и заблокированный. Я теперь вообще никому не смогу позвонить. От приступа паники перехватывает горло, но я силой сжимаю кулаки и пытаюсь себя успокоить. Зато меня не найдут родители, зато я их победила. Да, мне теперь никому не позвонить, но, может, это не так страшно. Вот я звонила своим подругам, и что? Помог мне кто-нибудь из них? Нет. Ну и все. Значит, нечего переживать. Хуже все равно уже не будет. Наверное. Ехать еще час, информирует меня мужик. Окей. Вздыхаю я. Окидываю взглядом салон машины, где мне придется провести еще какое-то время. Да уж. Это, конечно, совсем не то, к чему я привыкла. Сиденья старые, вытертые, панели не новые, пожелтевшие от времени. На ковриках какая-то земля насыпалась. А еще. «Фу, боже мой!» — вскрикиваю я. «Это что, собачья шерсть?» Я с ужасом пытаюсь смахнуть со своих светлых брюк темные длинные шерстинки, а они никак не хотят убираться. Вцепились в ткань, как приклеенные. «Скорее всего, собачья», — невозмутимо сообщает мужик. «Откуда она здесь?» «Ты удивишься, принцесса, но от собаки». Я от возмущения аж закашливаюсь. «Ты возишь тут собак?» А потом садишь сюда меня? Ты нормальный вообще? А что не так? Это мерзко. Мерзко по отношению к тебе? Или собаке? Ты охренел? В следующий раз, если будет выбор между тобой и собакой, возьму собаку. Вздыхает он. Она хотя бы не орёт мне по духу. И не закатывает скандал, когда я еду 140 по трассе. 140? Это развалина? Пф, да ты... И тут я замолкаю. Потому что вижу спидометр, и там реально такая скорость. Это заставляет задуматься. Или я недооценивала отечественный автопром, или мы сейчас едем на пределе возможностей этой развалюхи, и скоро нам конец. По крайней мере, я умру свободным человеком. Бормочу я себе под нос. Что? Ничего. Мужик хмыкает и жмет на педаль газа. Стрелка стремится к 150. И я на всякий случай зажмуриваюсь. Сижу так какое-то время, а потом чувствую, что скорость снижается. Открываю глаза и вижу. Мы притормозили у поворота к заправке. «Надо заправиться?» — спрашиваю я. «Нет, отлить», — бросает он. «Что отлить?» «Не понимаю я сначала». «Бензин?» — он ржет. «Принцесса, мне отлить надо, в сортир зайти. Так яснее?» Меня аж передергивает. Какой же он неотесанный! Это просто кошмар! Тебе не надо? Интересуется он. Нет. Холодно отвечаю я. Как знаешь, принцесса. Усмехается мужик. Но потом по дороге заправок уже не будет. Придется тебе в кустике бегать. Ответом я его не удостаиваю. Когда он возвращается, то усаживается обратно на водительское место. И протягивает мне что-то в яркой упаковке. «Хочешь?» «Что это?» «Шоколадка». Я ее внимательно разглядываю и качаю головой. «Нет, спасибо, я такое не ем. И тебе бы не рекомендовала. Тут от настоящего шоколада одно название. К тому же в составе пальмовое масло, глюкозный сироп и куча всяких добавок». «Да...» Задумчиво тянет он, глядя на меня темными непроницаемыми глазами, и забирает шоколад обратно. «Кстати, я бы советовал тебе сесть вперед. «Спасибо, обойдусь. Сейчас поедем по очень плохой дороге. И сзади будет сильно укачивать». «Меня не укачивает. Отрезаю я. Когда мы в Дубае с девочками на яхте в Персидском заливе катались, всем было плохо, кроме меня». «А на Персидском что?» «На яхтах еще и катаются?» — саркастично хмыкает он. «Я думал, там только пафосные фотосессии устраивают». Очень смешно. Цежу я и отворачиваюсь к грязному окошку. Будет он тут, сидя в занюханной Ниве, рассказывать мне, как и где надо на яхтах кататься. Ну да, мы с девчонками там в основном фоткались, и что? Это запрещено, что ли? Так что, сядешь вперед? Спрашивает он еще раз. Нет. Ну, как хочешь, я предупреждал принцесса. О своем решении я жалею уже через 15 минут, если не раньше, потому что мы сворачиваем с трассы, и теперь сзади трясет так, как будто я на какой-нибудь телеге еду. Не то чтобы у меня был опыт поездки на телеге, но, наверное, ощущается это примерно похожим образом. Все внутренности перекручиваются и подскакивают к самому горлу, а мутит так сильно, что я даже говорить не могу. Те редкие мгновения, когда я успеваю посмотреть в окошко, не дают никакой надежды на то, что дальше станет лучше. Потому что то, почему мы едем, — это не дорога, это кошмар. Грязь, камни, щебенка, лужи, ямы. Мне кажется, если бы я попыталась въехать сюда на своей машине, подвеска моей любимой Ауди умерла бы уже в первые минуты. А вот колымага мужика хоть и трясется, но уверенно ползет по этому ужасу. Может, чем хуже машина, тем ниже у нее требования к дороге? «Ты как?» — раздается голос с переднего сиденья. И тут я делаю ошибку. Открываю рот. Яна резко прижимаю ладонь к губам и хриплю. «Останови! Сейчас!» Как ни странно, машина действительно тормозит. Без лишних вопросов со стороны водителя. Я хлопаю дверью, выскакиваю и стою в грязи, продолжая держать руку возле рта. Осторожно дышу носом, пытаясь успокоить разбушевавшийся желудок. Воздух здесь прохладный, свежий и пахнет какими-то елками. От него становится чуть легче. «Что, не пойдешь блевать в кусты?» — бесцеремонно спрашивает вылезший из машины мужик. Я могла бы ответить что-нибудь колкое, но на это у меня нет сил. Я просто мотаю головой. «Ехать надо, принцесса», — говорит он, оглядев меня с головы до ног. «Обратно назад сядешь? Или все-таки вперед, как я сразу предлагал?» Я молча лезу на соседнее сиденье рядом с водителем. Если он сейчас будет торжествовать или издеваться надо мной, то, честное слово, я просто плюну ему в лицо. Но, как ни странно, мужик просто кивает, никак не комментируя мое решение. Он садится за руль, и мы едем дальше. На переднем сиденье действительно трясет меньше, но все-таки трясет. Через некоторое время мне опять становится нехорошо. Я крепко зажмуриваюсь и пытаюсь глубоко дышать. Помогает мало. «На!» Вдруг слышу я и открываю глаза. Мужик держит руль одной рукой, а вторую протягивает мне. На широкой ладони с грубыми мозолистыми подушечками пальцев лежит блистер с таблетками. «Что это?» — подозрительно спрашиваю я. «Наркотики? Обойдешься», — ухмыляется он. «Это от укачивания». Я колеблюсь, но он нетерпеливо говорит. «Бери, бери, принцесса, не выёживайся. Ехать еще далеко. А химчисток тут нет. Придется тебе самой салон отмывать в случае аварии». Это аргумент. А я умею ценить убедительные аргументы. Поэтому беру одну таблетку, оглядываюсь в поисках воды, и мужик молча протягивает мне бутылку. Она закрыта, значит, в нее точно ничего лишнего не добавили. Это успокаивает. Выпиваю лекарство, зажмуриваюсь и жду, когда подействует. Может, это эффект плацебо, но мне кажется, что легче становится почти сразу. «Откуда у тебя здесь таблетки от морской болезни?» — рассеянно спрашиваю я. «Я их собаке даю», — лениво отзывается мужик. «Она как ты, ее тоже в машине укачивает». «Что?» — подскакиваю я, распахнув глаза. «Я выпила собачье лекарство?» «А что в этом такого?» — хмыкает он. «Ты охренел?» — визжу я. «Вот скотина! Мне на полном серьезе хочется его убить. Например, задушить шелковым шарфом, который лежит у меня в чемодане. Или воткнуть ему в шею длинную шпильку из косметички. Стать вдовой в первый же день замужества. Что может быть прекраснее?» Я в красках расписываю ему, что бы я с ним сделала в отместку за то, что он подсунул мне лекарства для животных. Но моего мерзкого мужа это почему-то не пугает. Он только весело ухмыляется в бороду. «Расслабься, принцесса», — говорит он, небрежно выкручивая руль вправо, когда мы заворачиваем на очередной участок бездорожья. «Это нормальные таблетки. Для людей. Но собакам их тоже можно. Так что я их правда даю Джеку, когда его надо в город свозить». «Сволочь!» — бормочу я, понемногу успокаиваясь. «Зато тебе стало легче», — парирует он. «Потому что ты отвлеклась. А вот и нет», — говорю я из вредности. Хотя тошнота действительно прошла. Из-за таблеток или шоковой терапии — непонятно. Но факт есть факт. Теперь болтание туда-сюда на неровной дороге меня скорее убаюкивает. Нервное напряжение понемногу проходит, и я сама не замечаю, как закрываю глаза и проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от того, что меня кто-то трогает за плечо. «Принцесса! Принцесса, вставай! Приехали!» Я вздрагиваю и не сразу понимаю, где я и кто меня зовет. Но открываю глаза, и реальность наваливается на меня во всей своей красе. В виде грубоватого лица, заросшего бородой, и внимательных черных глаз моего мужа. Ах, да, он же привез меня к себе. Пригород Москвы? Коттеджный поселок? Я что-то не уточнила, где именно он живет. Я зеваю, смотрю в окно и едва удерживаюсь от вскрика. Вокруг лес. Не просто пара березок, а настоящий густой лес, где не видно ничего и никого, кроме деревьев. «Ты...» — начинаю заикаться я. «Ты куда меня привез?» А сама лихорадочно думаю, смогу ли я сейчас убежать от него или уже поздно. «К себе привез», — хмурится мужик. «Ты чего дергаешься, принцесса? Вон дом, смотри». Он почти насильно поворачивает мою голову в другую сторону, и я действительно вижу дом. Сложенный из бревен и стоящий посреди глухого леса. «Что это? Что это, блин?» «Ты тут живешь?» — потрясенно выдыхаю я. «Ну да», — усмехается он. «А что не так?» «Пиздец». Бормочу я с ужасом, глядя на это странное жилище. «Знаешь что, я передумала. Вези меня обратно».